Он заговорил, опершись одной рукой о косяк и пугаясь безжизненности собственного голоса. «Что это вы тут делаете?» Смешной вопрос. Он прекрасно понимает все значение того, что она делает. Но он и не ждет ответа. Ее появление тут кажется столь же нереальным, как и все остальные стечения обстоятельств, начиная с его возвращения в церковь, где старик-священник сообщил, безо всякого вопроса с его стороны, то единственное, что он хотел бы знать. С этого момента наука удачи перестала быть культом, которому он служил с таким усердием, чередой шансов, которыми можно было воспользоваться, либо их упустить. Отныне она являла себя как бы силой, влекущей его за собой, немало с ним не считаясь, нагромождением кошмаров, внутренне вытекающих один из другого и не теряющих при этом своей ужасной природы, имя которой — страх. Последовательность событий словно бы расплывалась, и в его измученном мозгу все они сливались в одно. Вспомнилась старуха-булочница, прячущая их в гараже, где стоит фургон. Вспомнилось, как Роли ведет их пустынными дорогами, куда никто не ступит, не помешает им, и Ялик, закачавшийся на волне. Все это прокрутилось перед его глазами, словно запущенные в замедленном темпе кадры падения или автокатастрофы. Плавные, необратимые движения и финал. Был момент безумия, когда Том приветствовал Марлен Дорен ликующим воплем, в идиотской уверенности, противостоя всем возражениям рассерженного брата. Бот оказался точно такой же, как и у их папаши. И Тому казалось, что он узнал судно. Оба брата легко с ним справились, ступив на гладкий палубный настил, оба словно выросли и вообще сделались другими людьми. Они и сейчас там сидят и ждут, что он вернется, болваны несчастные. Блаженно уверовали в него, несмотря на то, что даже Билл, которого рвет, как собаку, лежит на носу и жалобно ругает их обоих идиотами. Они так и будут сидеть, даже когда к ним подойдет полицейский катер. Насколько ему известно, французские фараоны на такие дела берут с собой винтовки. Как бы то ни было, на первое время им там в лодке будет чем заняться. Старая верная наука опять вывезла. Удача не просто помогает ему, она вообще не позволяет ему ошибиться. Считаться придется только с Доллом. Хейвок видел, как тот тоже плюхнулся в воду, когда он сам уже переводил дух наверху скалы, вскарабкаться на которую на этот раз оказалось куда тяжелее, чем тогда. Усек Долл, чем дело запахло, и двинул следом. Ушлая старая скотина, и к тому же отчаянная, и сокровище его тоже зацепило. Вот только скалы ему не осилить. Сейчас, видно, болтается где-то под вторым уступом. Прилив там, как белый слизень с черной головой. Эх, Тидди Долл, лаковые бальные туфли, и на один глаз ты, прям скажем, окривел. Ответ Мэг показался для Хейвека неожиданно острым. Как препятствие ее вообще можно было не принимать во внимание. Сексом он уже давно не интересовался. И хрупкая прелесть юной женщины, с такой грацией несущей текучие складки ткани и меха, не произвела на него ни малейшего впечатления. С тем же успехом у входа в его пещеру сокровищ мог бы сидеть и кузнечик. Но ее голос... Едва он услышал ее голос, как сразу его вспомнил, детский и звонкий, и этот выговор, раздражающе чистый по сравнению с его собственным. Вспомнил он и свою увлеченность ею, которая тогда казалась ему унизительной, а теперь, когда она даже не замечала грозящей опасности, невероятно смешной и нелепой. «Я пытаюсь достать оттуда одну вещь, очень хрупкую, так чтобы не разбить ее», — сказала она. «Эта вещь оставлена тут для меня, и я даже не знаю толком, что это. Вот я всю эту замазку вытащила, видите? Но оно там крепко сидит, или, может быть, просто очень тяжелое. А вы бы не попробовали? Только осторожнее». Он оторвался от дверного косяка, едва не упав, и, пошатываясь, двинулся вперед. Оказывается, он еще слабее, чем думает. Но какая разница, ведь все, что не делается, делается для него. Он увидел ее испуганный взгляд, когда свет из пролома в стене упал ему на лицо. И подумал было, что и она его вспомнила. Но ее восклицание развеяло эту лестную для него иллюзию. «Боже мой, вам что, нехорошо?» Ее участие взбесило его, напомнив про Эйврила. «Вы выглядите совсем больным. Прошу вас, не беспокойтесь. С минуты на минуту подъедут наши. В конце концов, не так уж это важно. Мне ужасно жаль. Я просто не поняла. Не могу ли я вам помочь?» «Пустите меня». «Силы в нем больше нет», — понял он. И тотчас же выбросил саму мысль об этом прочь из головы, как отбросил прочь руку, протянутую ею, чтобы помочь. А Мэг, он показался чуть ли не выходцем с того света. Под трехдневной щетиной просвечивала бледная кожа, костлявые плечи выпирали из фуфайки, а глаза под опухшими веками были такие тусклые, что уж тигра-то он напоминал меньше всего. Она поднялась с пьедестала статуи, а он, кинувшись на ее место, сунул руку в проделанное ею отверстие. Он лихорадочно принялся за дело. Сильные пальцы обламывали гипс, выгребали его прочь в водосток. Импульс от прикосновения к вожделенному тайнику словно раздул угасающие угли его энергии. И Мэг глядела на него, очарованная, обманутая этой видимостью силы. И вот твердая оболочка сокровища, сверток из сложенного в несколько раз и пропитанного цементным раствором одеяла начал обретать очертания. Он оказался строго цилиндрической формы, 5 футов в длину и неполных 2 в поперечнике. Дважды еще не освободив его дальний край, принимался Хейвек вытягивать сверток, но тот не поддавался. Он снова начинал скрести и выгребать замазку. Белесая пыль покрывала его с головы до ног, делая его волосы и синюю фуфайку, найденную в рундучке Марлен Дорен, одинаково серо-седыми. Мэг глядела на него в недоумении. Она боялась не его, а за него, и почувствовала облегчение, услыхав смутный гул моторов, который доносился одновременно с суши и с моря, и с каждой минутой становился все отчетливее. Она сожалела, что ничего не смыслит в болезнях, выглядит этот человек определенно очень плохо. Краешком глаза она заметила пенную кильваторную струю, перечеркнувшую оживший вдруг морской пейзаж в проломе стены. Но, повернувшись в ту сторону, уже не увидела, чей это след. Маленького баркаса с красными парусами тоже больше не было видно. «Ваша лодка уплыла», — сказала она. «Вы знаете? Может, оттуда ее еще видно?» Это не моя лодка. Тащите лучше вот тут. Голос его вновь обрел властность, и она от изумления немедленно подчинилась. Забравшись в водосточный желоб, она потянула, как он велел. И в это время услышала очень слабую и отдаленную очередь коротких и резких щелчков. А затем в воздухе повис долгий бестелесный вопль, словно крик морской птицы. Едва слышный, он лишь на самую малость был громче непрестанного дремотного шороха волн. Хейвок услышал тоже, но его руки, не дрогнув, продолжали свое дело. Винтовки. Он так и думал. Бледный торс Долла, должно быть, и вправду оказался прекрасной мишенью. Он заметил, что весь инцидент прошел мимо внимания девушки. Наука не подвела. Удача пока что вывозит. Он ощущал, как его несет вперед. Наконец сверток сдвинулся с места. «Тащите!» — приказал он. «Ну, тяните!» «А она сейчас не уступит ему в силе», — осознал он с нахлынувшим вдруг беспокойством. Как странно встретить такую силу в девушке. Крошащийся ком сдвинулся, заскользив по цементной пыли. «Тащите!» — повторял он, не слыша своего шепота. «Тащите!» «Нет, смотрите, застряла. Вон там, видите?» Она коснулась горловины наружного отверстия. «Здесь у основания эта замазка крепче, чем там, вон тот зазубренный угол. За него и зацепилась. Погодите-ка!» Она попыталась подправить угол своей смешной пилочкой. «Что нам теперь нужно?» — произнесла она с расстановкой, не оставляя ни на миг своих слабых усилий. «Что нам в самом деле нужно, так это хороший крепкий ножик». Она не глядела на него в этот момент. Но его лицо, даже под слоем налипшей на него гипсовой крошки, совершенно не изменилось. Он сунул руку под фуфайку, пальцы нащупали привычные ножны, и он вздохнул, когда рукоять удобно легла ему в ладонь. Мэг даже рассмеялась, увидев лезвие. «Я же говорю, везет вам!» Голос у нее был радостный, как у ребенка. «Мне везет!» — согласился он и ударил. Клык, окаменевший из замазки, и светлая сталь переломились одновременно и вместе упали вниз, к прочему мусору. «О!» — она искренне сочувствовала его потере. «Мне так жаль!» Он ее не слышал. Он прислушивался к ритмическому рокоту моторов, еще слишком отдаленному, чтобы быть чем-то иным, кроме слабого призвука в дуновении бриза из долины. Он швырнул через плечо бесполезную теперь рукоять и ухватился за сверток обеими руками. «Осторожно! Пожалуйста, осторожнее! Оно очень, очень хрупкое!» Она наклонилась, чтобы помочь, и он позволил ей, поскольку знал, что вещь наверняка чересчур тяжелая для него одного. И вдвоем они осторожно водрузили сверток на замшелые камни. Рев самолетных двигателей куда более грозный, чем рокот прежнего серебристого самолетика, обрушился вниз, перекрывая все прочие звуки, фокусирующиеся на маленьком кубике ледника. В этом надменном грохоте машины, кругами заходящей на посадку на вершину утеса, потонули и нарастающий гул моторов в долине, и доносившиеся с моря крики. Но в каменной клетушке ни та, ни другой их не слышали. Заскорузлое одеяло успело перепреть и легко снялось, и содержимое свертка предстало во всем своем несомненном величии. То была деревянная колода, выдолбленный цельный кусок ствола вяза, побелевший и источенный временем и червем, истянутый, словно бочка, железными обручами. На какое-то мгновение Хейвику почудилось, что внутри уже ничего быть не может, и его руки беспомощно взметнулись над корявой поверхностью. «А, вот тут открывается, глядите-ка, вот петли и задвижка». Ее голос показался ему как бы нечеловеческим, как бы принадлежащим самой удаче, и с тем же чувством нереальности происходящего он увидел, как она наклонилась над колодой и услыхал визг несмазанных петель. Круглая крышка отвалилась, приоткрыв узловатую изнанку изящной вышивки на шелке, столь древним и ветхом, что на него страшно было дохнуть. Под старинным шелком обнаружились целые горы современной ваты. Она глупо выпирала изнутри, словно крем из пирожного. Внезапно Хейвику сделалось страшно, и его вытянутая была рука застыла в воздухе, и Мэг его опередила. Очень осторожно она удалила вату, и сокровище Сент-Адиль глянуло на них с тем же нежным и невинным торжеством, с каким глядела на всю жестокость, всю мерзость и всю неистребимую надежду шести прошедших столетий. То была Пресвятая Дева с младенцем, слоновой кости, работы XIV века, вырезанная из цельного бивня, изгиб которого сохранился в фигуре матери, чуть наклонившейся над своей бесценной ношей. Нет, это не была копия знаменитой Мадонны из Вильнев-ля-Завиньон. Та, будучи изысканнейшим произведением искусства, претерпела все же некоторые повреждения, и кое-какие ее детали несут в себе странное ощущение боли, равно как определенный налет чисто восточной изощренности. А это чудом уцелевшая работа того же самого неведомого мастера, казалось безупречной, то было более позднее произведение человека, который, все еще оставаясь пленником на чужбине, уже познал благодать собственного таланта. Этот благодатный свет таился в очертаниях каждой складки ткани на коленях и восходил к средневековому лику, отчасти святому, отчасти детскому. Почти минуту оба глядели на нее в полном молчании. Мэг опустилась на колени, на пыльный пол, и глаза ее делались все больше и больше, покуда в них не выступили слезы, явление, прославленное в веках, та самая святая тайна, что дала свое имя и сокровищу. Честные женщины плачут, когда видят ее впервые. Феномен отмечался на протяжении 18 поколений. Слеза капнула Мэг на пальцы, и она вздрогнула, покраснев, и виновато посмотрела на своего помощника. «Я не ожидала», — хрипло пробормотала она. «Я просто не ожидала ничего подобного. Прекраснее, наверное, нет ничего на свете». Он не пошевельнулся и не показал ей своего лица. Хейвика и в самые тяжелые минуты отличало присутствие чувства реальности, которым он гордился. Он современный человек, он стоит на земле обеими ногами, хоть этот дар достался ему от скупых щедрот цивилизации. Он никогда не пытался привнести ничего человеческого в свою науку удачи и тем самым наделить ее жестокостью или осознанным коварством. Самодисциплина, наделившая его даром прозревать реальность насквозь, делала подобные уловки невозможными. Он увидел положение дел сразу же и абсолютно отчетливо. Ошибся он сам. Наука удачи, безличностная сила, громадная, как ход планетарных скоплений, и неослабная, как течение реки по уклону холма. Это он понимал изначально. Потому-то и испугался, когда Эйврил собрался сообщить ему то же самое. Жалко, убрал старикана раньше времени. Он мог бы рассказать еще кое-что. Нет, Хейвок не питал никаких утешительных иллюзий. единственным человеческим и потому слабым звеном во всей его катастрофической ошибке оказался он сам. Он скорчился на четвереньках перед открытой сокровищницей и, казалось, весь съежился, сделался меньше, как уменьшается тело, когда его оставляет жизнь. У сокровища больше не было тайны, кроме той, что вызвала слезы у Мэг. Фигурка заполняла собой все пустоты своего старинного вместилища, вырубленного специально для нее. Не оставалось ни малейшего уголка для тайника с драгоценностями или какого-нибудь клада поскромнее. Все, что есть, вот оно, прямо перед ним, стоит лишь протянуть руку. Над их головой полицейский самолет заглушил моторы и пошел на посадку. А там, где дорога поворачивала от развилки к востоку, машина, битком набитая людьми в форме, яростно засигналила Телботу, и тот пропустил ее на повороте. Хейвек вскочил на ноги и навис над женщиной. «Сколько за нее дадут?» Он цепляется за соломинку и сам это понимает лучше других. Допустим, даже удастся вынести эту несчастную штуковину отсюда, не разбив ее. Ну так и что же? Рухлядь на пару шиллингов. Только теперь до него дошел смысл ее слов. Разве кто-нибудь сможет ее купить? Вот и ответ. Тоже скажет ему любой перекупщик. И тогда он позволил фантазии, заведомо обманчивой, как лунный свет, проникнуть в свое сознание. Ведь прятали же в статуе сокровища. Верно, что-то там есть такое внутри. «Я ее сломаю», — произнес он. Вместо ответа она внимательно посмотрела на него, и в этом взгляде он увидел не страх, а нарастающую озабоченность, которая уже начинала его бесить. Затем очень мягко и с куда большей, чем у него самого, уверенностью в собственной силе, она закрыла крышку сокровищницы и преспокойно на нее уселась. «Вы больны». В ее голосе слышалась пугающая власть, словно в голосе няньки или еще кого-то давно-давно. «Послушайте меня. Вы, наверное, сами не замечаете, что на ногах не стоите. Вы мне помогли, и я вам очень благодарна, и постараюсь отплатить вам тем же. Это я во всем виновата. Теперь я вижу, что не стоило мне разрешать вам так утомляться». Ему показалось, что он впервые увидел ее по-настоящему. Она кажется высокой и спокойной, и сильнее его. Он ведь так устал. «Вы и ножик свой сломали», — продолжала Мэг, как ни в чем не бывало, не представляя, что это на самом деле означает. «Во всяком случае, разрешите мне расплатиться с вами, хотя бы за него». Он все еще стоял перед нею, не понимая, что перестал быть ужасным. Он видел ее сумочку и догадывался, что там самое большее — несколько тысяч франков. Есть, конечно, еще пальто, очень даже ничего. Найдись только, кто шустрый его загнать. Рука ее вся в этой замазке, не разберешь, какое кольцо, всего-то одно, золотое или подделка. Он покачал головой и знаком велел ей подняться. Трогать ее он не собирается, ему нужны все оставшиеся силы, а времени так мало. И одновременно подумал, уж куклу-то он разломает. Может, там и правда что спрятано, а нет, так хоть душу отведет. Девчонка все сидит, как дура, а он это терпит. «Встать!» Она сидела чуть дальше, чем ему показалось, и вся сила удара пришлась мимо, а сам он упал, потеряв равновесие. Ее внезапный смех был ужаснее любого звука, когда-либо им слышанного, потому что он знал, что она скажет, знал за долю секунды до того, как услышал ее слова. «Вы совсем как наш соседский мальчишка, Джонни Кэш. Тот взял у меня кукольный театр и порвал его, чтобы достать оттуда золотце, и ничегошеньки не получил, бедняжка, кроме обрывков бумаги и ужасной выволочки. Вы полежите, пожалуйста, вам станет легче». Обрывки бумаги. красные и желтые, и грубая золотая фольга в пыли на полу угольного сарая, полинявшая картонная лошадка, его лучшая рубашка вся в краске, а за запертой дверью громыхающие шаги возмездия. Значит, даже ошибка не новая, он уже сделал ее однажды и теперь повторяет. Он отвернулся, ничего не видя, и побрел прочь, еле волоча ноги, и вышел, пошатываясь в душный сад, желтый заглохший, где стоял такой странный, удушливо горький запах. Теперь пустынные склоны словно ожили, с подножья утеса доносились хриплые мужские возгласы, самый язык которых для английского уха кажется взволнованным. Там искали на отмеле бледное тело. Беглец навалился на дверь, ведущую во внутренний дворик. Дверь не поддавалась, она открывалась на его счастье в другую сторону. Оттуда уже доносился стук шагов по каменным плитам, и ему едва хватило времени шмыгнуть за темный куст у самой двери, прежде чем та распахнулась, и оттуда на дорожку, ведущую к леднику, выскочил Люк в сопровождении своего коллеги. В тот же миг Телбот нагнал во дворе полицейскую машину. Хейвок отступил назад, потерял опору и покатился в канаву, совершенно скрытую в высокой траве. Удача пока еще с ним, она ни разу не предала его с тех пор, как он подобрал к ней ключик. Когда он повелевает, она повинуется. В канаве оказалось мягко и прохладно, и он чуть не задремал там же, где лежал, но преодолел искушение и прополз еще несколько футов, прежде чем обнаружил, что старая водоотводная труба, достаточно широкая, чтобы вместить его отощавшее тело, выходит сквозь стену на открытое пространство наверху холма. Выбравшись наружу и устало приподняв голову над травами, он с удовлетворением отметил, что везение продолжается. Он оказался в заброшенном водостоке, в глубоком узком желобе посреди чистого поля, а дом остался чуть слева. Тут можно выпрямиться в полный рост, никто тебя не заметит среди засохшей по обеим сторонам водостока травы. За спиной остался шум и гвалт и обмен сигналами между вершиной утеса и кромкой воды. Звуки как бы все отдалялись, а когда он, прихрамывая, побрел вперед, их стало почти вовсе не слышно. Хейвок не смог бы ответить, куда идет, а уклон желоба казался столь незначительным, что он его просто не замечал. Он брел наугад, наобум, ни о чем не спрашивая, просто уходил прочь. Канава, плавно изгибаясь, вела на край утеса, где берег резко прогибался внутрь, словно море в один прекрасный день выгрызло кусок из каменной стены. Образовавшийся маленький заливчик составлял почти три четверти круга. Веками низвергавшиеся с высоты в 200 футов паводковые воды выточили внизу отвесные бока каменной чаши. Хейвек остановился. Громадное бревно, переброшенное через канаву, на тот случай, если какое-нибудь несчастное животное смоет дождевым потоком, уперлось ему в грудь, и он перегнулся через него, какое-то время глядя вниз. За границей бухты море выглядело беспокойным, в рубцах длинных теней, в блестках последних лучей зимнего солнца, а в каменной чаше вода стояла тихо и недвижно, она казалась темной. Если добраться туда, там можно расслабиться и надолго заснуть. И оказалось, что даже не нужно никакого решения, он уже падает, и не с кого спросить. Просто ноги сами внезапно скользнули вперед. Труп так никогда и не нашли. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Июль 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Елена Лебедева.